Наблюдатель церкви может предоставить убежище, если ты не хочешь участвовать, чуть более поспешно, чем требовалось, предложила Тасака, с головой выдавая собственное нервное напряжение. Правда, тогда тебе придется избавиться от всех командных заклинаний и слуги. Что значит избавиться? После слов Рин, Эмия бросил короткий взгляд на притворяющуюся статуей самой себе Сейбер. Без контракта с мастером слуга отторгается миром и исчезает за несколько часов. С ледяным спокойствием ответила сама блондинка в латах. Аграаль сменил тему Шира. Он правда настолько могущественный, как сказал Сефирот-сан. Да, более чем, подтвердила Тасака. Тогда, что будет, если он попадет не в те руки? Ничего хорошего, хмыкнула девушка. Как обычно, одновременно с ней ответил я. А, подростки повернулись ко мне. Ну, я же говорил, власть, богатство, сила. Плохие ребята не отличаются особым разнообразием и склонностью к необдуманному риску, грозящему непредсказуемым результатам. Гораздо проще заказать что-то понятное и надежное. Так что ничего в мире не изменится, просто на вершине пищевой цепочки произойдет незначительная перестановка и появится очередная самовлюбленная жаба, а простые люди ничего даже не заметят. В конце концов, война за эту реликтовую чашку у вас не первый раз проводится. Что ты такое говоришь? Вскочила возмущенная Рин. Ты хоть представляешь, что может случиться, если Грааль получит какой-нибудь безумец? Очень хорошо себе представляю, пожимаю плечами. Но, поверь моему опыту, безумцы не выигрывают войны, они могут только все запороть и опошлить. Гораздо опаснее вполне психически здоровые, но поглощенные некой возвышенной мечтой люди. Их романтичная идея, при попадании в жернова концептуального исполнителя желаний, вполне способна реально закоротить мироздание и реализовать тот же пресловутый мир во всем мире через тотальное уничтожение в этом мире всего живого, ибо отсутствие конфликтов и есть мир. И это я еще не самый худший сценарий озвучил. Что может быть хуже уничтожения всего живого? Спросила Эмия, по вискам которого обильно тек пот. Например, слияние всего этого живого в неразумный единый организм, этакой, покрывающий планету биомассы. Отсутствие иных форм жизни обеспечит отсутствие физического конфликта, а отсутствие индивидуальности и разума, конфликт идей. Вот вам и опять мир во всем мире. Но и это не худший вариант, просто я хочу сказать, что любое исполнение желаний – это не обязательно сказка с хорошим концом. Любое желание и приказ можно исполнить разными методами, с совсем разным результатом. Все тут очень зависит от формулировки задачи и воли исполнителя, а когда мы говорим про неодушевленный предмет, априори, не обладающий разумом и, как следствие, не способный понять загаданное желание с позиции живого существа, от правильности формулировки может зависеть вообще все. Как разжуешь задачу, такой результат и получишь. И то без гарантии, что для оптимизации затрат программа не пойдет где-то по наиболее простому пути, игнорируя все моральные аспекты и культурные пласты социума. Установилась напряженная тишина. Загрузились все, даже Рин и Сейбер. Но вот, спустя минуту, раздумья святого окончились. И он принял решение, как раз в духе этого самого святого. Тогда, я приму участие в битве. У меня нет желаний, но я не могу допустить, чтобы случилось что-то подобное. Лучше, чтобы этот святой Грааль никто не использовал, в том числе и я. Что же, прервала молчание Тасака. Думаю, на этом мы можем закончить. Девушка ровно встала у стола и, прикрыв глаза, кашлянула в кулак. В следующий раз мы встретимся уже врагами Эмиашира, торжественно сообщила она с гордо вскинутой головой. Энно, почему, ты чем меня слушал, идиот? Вспылила волшебница, разом ломая всю мелодраматичность момента. Маги сражаются за Грааль. Победитель может быть только один. А ведь ей самой очень не нравится идея, как минимум, выводить из строя парня, а то и вовсе убивать. Хотя она и явно будет способна его прибить, теоретически, но точно не сейчас. Эх, как дети малые. Хотя, что я несу? У нас тут обычная японская школьница, она же, начинающая девочка-волшебница с хвостиками по бокам головы, и еще более хрестоматийный обычный японский школьник с паладинством головного мозга и полагающимся по статусу попаданием в круговерть событий без малейшей подготовки и понимания происходящего. Нормальные малые дети тут должны нервно курить в сторонке. КХМ, ну, в переносном смысле, М. Ребят, обращаю на себя внимание, осторожно подняв указательный палец, буду не оригинален, но что вам мешает заключить временный союз? Не поймите неправильно, но вы, вроде бы, друзья, и упускать такое преимущество немножко глупо. Нет, врагов-то больше. Союз? Хором спросили подростки. Он, родимый, опускаю руку. Зная, что Рин находится под присмотром рыцаря на белом коне, я вогнал в краску обоих подростков, хе-хе, вместе с рыцарем без коня, но с интересным барьером в руках, я смогу действовать куда как свободнее. Это раз. Второй момент. Таким образом Сейбер придется меньше напрягаться, а значит, она сэкономит силы, которые, как я вижу, из-за ущербной связи с мастером, восполнить может с трудом. Верно, кивнула воительница, сохраняя на лице полную невозмутимость, действительно не в лучшей форме. Шира не обучен быть мастером, потому ему будет сложно даже предоставлять мне ману. Тасака-сан, о чем они? Непонимающе захлопал глазами парень. В ответ Рин в наглую оккупировала чайник и, сосредоточенно глубокомысленно нахмурив лобик, начала доливать себе кипяточку, словно так и надо. Как уже упоминалось, что-то для себя решив и отложив посуду, произнесла девочка, слуга поддерживается в мире за счет связи с мастером, через эту же связь поступает и мана. На последних словах, волшебница с подозрением покосилась в мою сторону, я из нее ману совершенно не тянул, да и смысла в этом не было. Другим слугам, по идее, тоже. Что существу с резервом среднего богоравного это подпитка от В, ну пусть даже Эранга. Капля в море будет еще изрядным преувеличением. Возможно, важен сам факт, допустим, мономастера используется как якорь, в то время как свой боевой резерв слуга восстанавливает самостоятельно, лишь опираясь на данный якорь. Или дело в пране, сиречь, энергии жизни, которую местные мешают со своей магической энергией. В принципе, духу мертвого как раз может не хватать элемента жизни для своей материализации с получением подобия этой самой жизни. Пусть в Фиоре было немного иначе, но даже там мана жизни действовала на духов очень благотворно, хотя является именно маной определенного спектра, а не смесью маны и праны. Тут же духи еще и искалечены, как особенностями ритуала, так и воздействием веры людей. В общем, очень может быть. Эх, мне бы найти где-нибудь стандартную пару мастер-слуга, чтобы снять показания. Вот только где таких найдешь, да еще чтобы без попытки загрызть конкурентов, вот и я не знаю. Тебе налить, Эмия? Так и не дождавшись от меня реакции, обозначила намерение вновь взяться за чайник девушка. Нет, спасибо, парню явно было не до чая. Тем не менее, как ни в чем не бывало, продолжила Тасака, разворачиваясь к Сейбер, удивлена, что ты так откровенно. Вы уже поняли, что со мной что-то не так, степень невозмутимости, 2 грея, так смысл скрывать. С учетом этого, мудрее всего было бы открыться и так сведущему противнику, который, тем не менее, может объяснить некоторые факты куда лучше, чем это сделала бы я. У тебя еще и характер идеальный. Рин грустно и чуточку завистливо опустила плечи. Мне достался он. Полным тоски и безнадежности голосом закончила девушка, мрачно зыркая на меня. Хаэм, так она еще и весь разговор оценивала наряд подруги, в смысле фрак кавалера. КХМ, качество покраски соседского забора, да, так будет правильней. И, похоже, пришла к выводу, что, таки, завидно, даже немного обидно. Как там говорил Карлсон, ведь я же лучше собаки. Хотя не могу не признать правоту тезиса, что милая девушка, это всегда лучше, чем левый мужик. Нет-нет, ты хороший, поняв, что могла задеть мои чувства, принялось поспешно убеждать это чудо, просто, ну, я ожидала несколько иного, совсем иного. Аррх, схватилась за голову, не могу перестать умиляться ее мимике. Понимаю, с притворным сочувствием киваю головой, бывает так, вызываешь молоденькую суккубу, а вместо милой девушки с прекрасными рожками и крылышками, приходит какой-то сутулый козлина, и давай ездить по ушам, словно рекламный агент из магазина бытовой техники. Теперь вздох полной пережитой боли и тоски. Даже если голову сразу оторвешь, настроение уже не то. Короче, жизнь, боль, но давайте вернемся к союзу. Выныриваю из воспоминаний. Как насчет забороть всех остальных, а потом уже выяснять отношения друг с другом и делить эту священную чашку? Как эти детки на меня посмотрели? Прям любо-дорого, особенно женская часть коллектива. Ну а что, не все же этому миру меня грузить, имею и я право постебаться. Я первым нашелся со смысленным звуком Шира. Согласен, Тасака-сан хорошая и добрая девушка, и я ей с радостью помогу. А что скажешь ты, Сейбер? Это приемлемо, осторожно ответила воительница. Ну ладно, С показной неохотой кивнула порозовевшая хорошая и добрая девушка. «Только учти, что я делаю это не ради тебя, а для собственной выгоды и удобства. У нее еще и цундеремот есть. Хотя да, что еще я мог ожидать в этом мире с Эйшем? Бедняжка, она ведь еще не знает, чем это для нее грозит. Благодарю вас, Тасака-сан», — вежливо поклонился Шира. «Эн не стоит, мы все равно остаемся соперниками. Это просто временный союз, а глазки отводит, едва ли не ножкой шаркает. В общем, стандартная подростковая драма версия нуар, ибо в декорациях войны, эн да. Кстати, Тасака-сан», — смущенно замялся подросток, — «ты не знаешь, как решить 48-ю задачу по математике, а то я, кажется, неверно понял объяснение учителя». «Что? Это, то, что я думаю, там же все просто», — нахмурилась Рин. «Нужно разложить уравнение на составляющие и выделить». Расслабившиеся подростки говорили, обсуждая свои титанические проблемы в прогрызании школьного фрагмента гранита науки, а я слушал и медленно обтекал. «Нет, я совру, если скажу, что чего-то такого подспудно не ожидал, но, аргх, пойду подышу воздухом. Мне срочно нужно найти хорошее толстое дерево». Поднимаюсь с традиционной подушечки перед традиционным японским столиком, тем самым прерывая: «Нет, это еще не воркование голубков, но почему мне так и хочется сказать планы на совместную жизнь? А, к черту, главное, что странным это все, явно, нахожу один только я». Хотя, взгляд на каменное лицо Сейбер принес в мое сердце некоторые подозрения. Возможно, кто-то с остальными яйцами на кухне все-таки присутствовал, но это были отнюдь не мы с Широ. «Зачем?» — не поняла Рин. «Побиться об него головой», — честно признал я, все еще поглядывая на молчавшую блондинку, в глубине бесстрастных глаз которой мне почудилось нечто похожее на зависть и презрение к бегущему с поля боя трусу одновременно. Это было очень мимолетное ощущение, но свиньей я себя почувствовать успел. «Вот ты, значит, какая? Кудра божественного уровня. Это старинный ритуал темных магов при общении со светлыми», — встряхнувшись, отвечаю подросткам. «Кстати, ты бы побыл джентльменом и, перед тем как садиться за уроки, отправил бы девушку отдыхать», — киваю на Сейбер. «То у нее, считай, первый день новой жизни, сразу бой, голодный паек, караул при переговорах, сплошной стресс». «В этом нет необходимости», — вмешалась блондинка. «Мой долг — быть рядом с мастером. Угу, кто бы сомневался, что она подумает, будто я ее атоми хочу выпроводить, чтобы Рин могла прибить этого неуча. Разреши ей выходить в патруль для проверки обстановки, когда она сочтет нужным», — изменил я рекомендацию парню. «Поверь, это будет хороший поступок. Ну, все, не скучайте тут без меня. Скоро вернусь». На этой возвышенной ноте я просто блинкнулся в ближайший лесок. За Тасаку я не переживал. Ни Сейбер, ни Шира ее и пальцем не тронут. Одна, судя по оттенку ауры, не нападет на союзника и соратника, что уже сражалась плечом к плечу, второй вообще паладин со всеми вытекающими. Тьма, я подозреваю, что даже приди Рин его реально убивать, тот будет от нее бегать и пытаться как-то договориться. Нет, эти детишки, конечно, забавные, но святой, рыцарь и стихийно темная волшебница, тяготеющая больше к светлой стороне характером, это немного слишком для одного дракона-мизантропа. Немного проветриться и в самом деле не помешает. Вот только спокойно погулять по лесу и подышать свежим ночным воздухом мне было не судьба. Нет, начавшийся несильный дождь не являлся проблемой, но стоило просто чуть пройти, и я почувствовал что-то странное. Странное выражалось в повышенном магическом фоне, но мана была слишком чистой для природного фона, к тому же, в ней ощущался эмоциональный след, след тоски и безнадежности. Я бы сказал, что общий спектр напоминал умирающего, истекающего кровью человека, вот только вместо крови была мана. Сосредоточившись на своем чутье, я зашагал в сторону источника. 5 минут скольжения среди лесных теней, и я становлюсь свидетелем интересной картины. Невысокая фигура в простом темно-фиолетовом балахоне интересного фасона, спотыкаясь, брела среди деревьев. Снова я брошена на погибель, красивый женский голос, но на грани истерики. Последовавший за ним нервный смех прислонившийся и начавший сползать по древесному стволу девушки показал, что незнакомка все же за не на грани этой самой истерики. А если взглянуть чуть подробнее, переключаюсь на драконье зрение и, кажется, этот мир меня любит немногим больше, чем Кухулина, пусть и истекающий кровью, но еще один божественный дух, причем, судя по развитости энергетических каналов, полноценный маг, и что она может сотворить в таком состоянии, ведомо лишь предвечной. Правда, для меня актуальны несколько иные вопросы. Что с ней случилось, и что делать? Оставлять точно нельзя. Добить? Нет. Убивать беззащитных, тем более, женщин, мне претит. Будь тут вопрос, или она, или я, еще возможно. Но так, снова меня использовали. Обращались как с вещью. Заклеймили предательницей. Я всего лишь хотела вернуться в родные края. Послышались всхлипы. Это и стало последней каплей. Да и слова, я очень хорошо ее понимал, а потому, сделал шаг вперед, выходя из-под прикрытия теней. Девушка заметила и вздрогнула. Наши взгляды встретились, и она прикрыла глаза. Ассасин. Ха-ха. Последовал горький смех. Конечно, кто же еще мог прийти за ослабленным и сломленным слугой? Ну что же, делай свое дело и давай покончим с этим. Я слишком устала, силы действительно стремительно покидали колдунью, да чего там. Из нее хлестала мана едва ли не сильнее, чем из меня выдалась и под стимуляторами, да и выглядела она очень потрепанной. И, самое интересное, я не видел у нее связи с мастером, даже той куцей, что была у Шира Сейбер. Так на духа влияет потеря якоря. Хэймэм, подходить ближе я не торопился, мало ли чем может на прощание приложить умирающий маг такой силы, с чего ты решила, что я ассасин. Я чувствую твою силу, с трудом улыбнулась волшебница. Пусть из-под балахона было видно лишь подбородок и кончик носа, да пару синих прядей волос, но все виденное было довольно симпатичным. Люди этой эпохи куда слабее, а значит, ты не принадлежишь ей. И ты прятался в тенях так, что я не видела тебя, пока ты сам не показался. Да и сейчас, просто тянешь время, ожидая, когда я ослабну еще больше и не смогу оказать даже гипотетического сопротивления. Вот это вот обидно было, вздыхаю. Почему все здесь постоянно подозревают меня в чем-то нехорошем? Не то, чтобы совсем беспочвенно, но все же, подхожу и присаживаюсь перед колдуньей. Краткая вспышка света и появившийся в руках девушки кинжал очень странной, зигзагообразной формы, пытается познакомиться с моим виском. Очень медленно, даже слишком на фоне Кухулина, хотя неизвестное мне плетение ускоряющего типа она использовала. Осторожно перехватываю руку волшебницы и вытаскиваю из нее нож. По своему опыту знаю, любой ржавый гвоздь в руках мага может таить уйму неприятных сюрпризов, а тут еще и всякие религиозные штучки есть. Вдруг на этом странном уродце концептуальный диатхтауч лежит, а что-то там лежит, магическое наполнение в кинжале есть, так что ну его нафиг, проверять. Волшебница лишь печально улыбается и прикрывает глаза, волжба и ускоренной магией удар стоили ей немало, готовность биться до конца. Хитрости коварства, оценивающе разглядывая женщину, катаю слова на языке, вызывает уважение. Примите мое восхищение, леди, льстец. Так, а вот терять сознание не надо. Кладу руку на ее солнечное сплетение, где ощущается самый большой разрыв, и щедро вливаю ману жизни прямо в энергетику. Ох, добро пожаловать в этот мир обратно, леди. Зачем? Тихонько спрашивает она. А почему бы и нет? Пожимаю плечами. Мне это ничего не стоило. А для тебя, это жизнь, но мы враги в войне святого Грааля. Так, помимо цепляния за жизнь зубами и изрядной доли хитрости, есть еще и хороший налет паранойи. Прямо образцовые данные для темного мага, да и то, что я вижу в ее душе соответствует этому термину. Так, не нужно пускать слюни, тем более, в реально гастрономическом интересе. Боюсь, ты ошибаешься во всех смыслах. Мне нет дела до этой войны и святого Грааля, по мне... Поскорее бы она закончилась, чтобы я смог вернуться домой. Я все еще не понимаю, война не закончится, пока не останется лишь один слуга. Тебе нет смысла и выгоды сохранять мне жизни, тем более, помогать. Если ты только не хочешь использовать меня для атаки на остальных участников, да, доверчивостью и верой в человечество она не отличается. После Шира, прямо бальзам на раны. У меня есть ряд вопросов к этой войне и ее устройству. Некоторые вещи смотрятся слишком странно и притянуто, так что я, для начала, хочу как следует изучить этот ритуал и разобраться в нем, а потом уже делать какие-то выводы. Если все дело всего лишь в силе, необходимой для получения доступа к душе мира, то мне хватит и своей. Если же вопрос в чем-то ином, стоит в этом разобраться в любом случае. Не хотелось бы вдруг осознать, что билет домой на самом деле является пропуском на алтарь в качестве последней почетной жертвы. «Ты очень странный», — с непонятным выражением лица констатировала волшебница. «Ты не представляешь, Сколько раз я это слышал, но довольно обо мне, что собираешься делать дальше? Не знаю, немного подумав, ответила девушка, твоя помощь дала мне несколько дней жизни, постараюсь распорядиться ими с умом. Ухмылка получилась невеселой. Сдается мне, особого желания что-либо делать в этой войне у нее нет. Хотя, могу и ошибаться, тоже желание отомстить или добиться своей цели, она вроде что-то про возвращение домой говорила, вполне может присутствовать. Просто сейчас дама еще не отошла от последствий истощения. Будешь искать нового мастера, пусть запас ее, назовем это жизненный потенциал, я и восполнил. Но последствия истощения так просто не проходят даже у духа. К тому же, энергетическая рана никуда не делась и из нее продолжала утекать магия. Нет уж, хватит с меня мастеров, угрюмо нахмурилась волшебница. Видимо, я наступил на больную мозоль. Только вот особой твердости в ее голосе не звучало, скорее свежая обида. Я еще на Сейбер заметил, что читать эмоции слуг приходится дедовскими способами, по мимике и тембру голоса, видимо. Псионические способности, даже такие мощные, как у меня, не слишком работают на душах мертвых, которые еще и прокачались до уровня местечковых богов. Впрочем, это детали, куда любопытней был представший передо мной веер возможностей. Я мог легко решить проблемы девушки, не тем, так другим способом, чай сам 7 лет существовал в похожей формации. Полноценной душе даже проще будет, чем проекции, особенно с таким-то резервом. Повреждения ее энергетики тоже не критичны, пара вариантов их латания я мог набросать даже без возможности колдовать лично. Оставался вопрос, нужно ли мне это, по всему выходило, что, как минимум, не вредно. Во-первых, если уж взялся за что-то, то доводить дело до конца, а я уже, хоть краем, но начал ей помогать. А во-вторых, мне нужны данные, а когда еще выпадет шанс хорошенько изучить полноценного слугу? Сейбер вот точно не дастся, а других еще пойди, поймай, башки скороспелые, чтоб их. Ну и, в конце концов, карманный бог всегда пригодится, Люси подтвердит. Ну раз уж ты так ставишь вопрос, как насчет небольшой сделки с дьяволом, о чем ты говоришь? Как я уже сказал, ты ошиблась во всех смыслах, я не слуга и даже не дух, в отличие от тебя. На самом деле я и человеком-то не являюсь. Просто выгляжу так же, как жители этого мира. Так уж получилось, что я попал в одну неприятную ситуацию с застреванием в пустоте Междумирья. В результате мне пришлось извращаться, чтобы вернуться в материальное пространство. Вернуться, как видишь, получилось, но не без последствий. Если кратко, я использовал попытку одного мастера призвать слугу и вытянул себя по ней, как по ниточке. Ваш мир мне совершенно неизвестен, хоть и похож на парочку мне знакомых. Но закавыка в том, что глобальный ритуал с этим Граалем решил, что условия призыва выполнены и вписал меня в свою структуру. Уж не знаю, каким классом он меня воспринимает, но мои попытки колдовать давятся внешним воздействием. Что-то из области концептов и веры, которыми вы так необдуманно засорили себе весь магический фон. Я так понимаю, мир верит, что назначенный мне класс не может колдовать, и именно поэтому я не могу колдовать. Сломать это безобразие можно, но, боюсь, ваш мир применения мной лома не переживет, а я все-таки не настолько моральный урод, чтобы стирать в пыль души нескольких миллиардов разумных существ и жизни нескольких триллионов неразумных, только ради небольшого ускорения процесса. Так что, как мне не лень, во всей этой фигне с Граалем придется участвовать, но без магии мне приходится действовать на одних физических возможностях, а они, пусть и повыше, чем у известных мне слуг будут, но все равно это очень неудобно. Короче, мне пригодится еще одна пара рук, а в обмен я готов тебе помочь со стабилизацией состояния эманой для жизни. Живой маг, призванный в качестве слуги, как это возможно? И почему у всех волшебников такое гипертрофированное любопытство? Она же тут помирать собиралась, а теперь вот стало интересно. Нет, в самом деле, почему? Говорю же, я воспользовался зовом призывателя и прошел по нему как по ниточке. Мне нужно-то было только координаты материального пространства получить и самую мизерную точку опоры для перемещения. Кто же знал, что у вас настолько ушибленный мир, что маги призывают воплощенных боженек для битвы в Колизее, а не милых суккубочек на вечерок, как все нормальные люди. В общем, пока я решил, что наиболее гуманно будет добыть эту пыльную чашку на общих основаниях, а не ломать мироздание об колено, и предлагаю тебе принять в этом участие. Мне даже не нужно, чтобы ты собой рисковала, просто прикроешь мою призывательницу, пока я буду занят. Все-таки она меня реально выручила, пусть и не желая того, а такие долги положено платить. Беда в том, что она слишком молодая и подростковые закидоны в попе играют, а значит умных советов не слушает и все время норовит подставиться. Так у нас есть еще и малолетняя дура, сухим, лишенным всяких эмоций голосом, отстраненно поинтересовалась женщина. Я бы так не сказал, она у меня довольно сообразительная, забавная и даже милая, просто слишком носится с вопросами родовой и магической чести, отчего и страдает. Ясно. Все тем же голосом из глубин себя отозвалась Магесса. С такими возможностями ты призвался ассасином, если честно, понятия не имею. Кастер, очевидно, был уже занят, а с моей репутацией и методами, мне только или берсерком, или ассасином становиться. Хотя, против остальных классов я бы тоже не зарекался, с моей жизнью, чему только не научишься. Репутацией, о, больной подает признаки жизни, во взгляде появилась осмысленность. Хотя, я бы тоже предпочел узнать все, что можно о некоем странном типе, который пытается подкатить ко мне со словами о сделке с дьяволом. О, я забыл представиться, прошу прощения. Сефирот Майер по прозвищу Демон Чернокнижник, чьим именем друг друга пугают даже самые жуткие головорезы и представители властей пары соседних королевств, безумный ученый, убийца, а также старший маг небольшой гильдии волшебников на побережье. У нас шикарные курорты, очень рекомендую. Так как насчет моего взаимовыгодного делового предложения, кажется, я немного вынес ей мозг, но, вот правда, нормальная ведьма, ведущая себя, по моим меркам, просто как образец логики. После святого Аиша и упрямой девочки-волшебницы, это просто отдохновение души какое-то. Ха, хи-хи, хикс, смех у нее красивый. Судьбы очень странное чувство юмора, чему-то своему улыбнулась волшебница, Медея, Медея Колхидская. И я согласна на твое предложение, демон. Прекрасно, улыбаюсь в ответ. Тогда, если позволишь, сперва пара вопросов. Хочешь знать, как я очутилась в лесу, да еще в таком состоянии, и что случилось с моим мастером? После вспышки веселья и произнесения последующих слов она как-то разом будто скинула с плеч огромный камень и даже вопросы задала с, хоть и отдающей горечью, но все же позитивной иронией. Не буду врать, это мне тоже интересно, но в первую очередь я хотел знать, сможешь ли ты сама восстановить повреждения в энергетике, если я дам достаточно маны. Не хотелось бы полагаться в таком деле на артефакты, если есть более надежная альтернатива. В этом нет нужды. Покачала головой девушка, когда ты проведешь ритуал, связь мастера и слуги сама стабилизирует мое состояние. Вот как, неужели разработчики изначально планировали возможность смены призванным духом мага-призывателя и заложили такую функцию в инструментарий ритуала? То, что это возможно сделать вручную, при должном уровне знания и навыков, я не сомневался, но чтобы сам ритуал по умолчанию это обеспечивал каждому неофиту. Как-то запашок у всей этой истории мне все больше не нравится. Что ж, может быть тогда расскажешь поподробнее про этот ритуал. Нужна ровная поверхность, на которой чертится узор, я могу показать, но, Медея огляделась, нам нужно выбрать другое место. Земля не подходит, нам нужна ровная поверхность, а тут везде корни, трава и кочки, как маленькому указала девушка на очевидное. Хаймэм, осматриваю лесную поляну и, чуть подумав, активирую боевой режим. Расчет числа операций, алгоритм воздействий, оптимизация очередности, ускорение, телекинез. По лесной поляне прошла волна деформаций, перемалывающих все органические и неорганические соединения на полметра под землю в мелкодисперсную пыль, вслед за чем распределяя получившуюся взвесь в однородную массу и тут же утрамбовывая в идеально ровную монолитную плиту. Несколько секунд реального времени и все было кончено. Так подойдет, выйдя из боевого режима, поворачиваюсь к Магессе. Конечно, можно было просто переместиться в дом Рин, но, во-первых, одно дело помочь девушке на улице и совсем другое тащить потенциального противника в дом союзника. Пусть мы и договорились, но слова – это только слова, а для таких решений нужны гарантии, наподобие уже заключенного контракта, а то всякое в жизни бывает, в том числе и ой, я передумала, лови гниение плоти. А во-вторых, незнакомые ритуалы лучше изучать подальше от мест, где стоит твой музыкальный центр. Мутных ритуалов с непредсказуемыми эффектами в мире много, а комната релаксации у меня одна. Ты же сказал, что не можешь колдовать. Потрясенно смотря на идеально ровную площадку, подобрала ноги девушка. «Это не магия, это телекинез, вполне физическое явление. Могу даже нарисовать цепочку ДНК, при которой структура мозговой ткани получает возможность вырабатывать псионическую энергию, которую можно применить для подобного воздействия на материю». Несколько минут Медея хранила гробовое молчание. Примерно догадываясь, что сейчас должно твориться у нее в голове, я тоже помалкивал и не торопил. Было любопытно посмотреть, к каким выводам она придет и как будет себя вести. Слова о том, что я не человек, это все-таки были только слова, даже в сочетании с красной радужкой и вертикальным зрачком. Тут вон синие волосы у каждого второго слуги, так что и глазами воплощенного бога не удивишь. Другое дело такая вот демонстрация чего-то явно не вписывающегося в привычные рамки. «Понятно», — отозвалась наконец чародейка. «Это подойдет», — сделала попытку встать. Поднимаюсь первым и подаю девушке руку. Ее кинжал все еще был у меня и бдительности я не терял, но элементарные манеры это не отменяло. С небольшой заминкой, но Медея руку приняла. Оказавшись на ногах, дама поправила свою мантию и, решительно вздохнув, направилась к подготовленной мной поверхности. А вот далее кастер просто присела на корточки и принялась чертить на плетение некий узор, предварительно призвав магией мелок. Сама начала, не прося о помощи. «Не могла бы ты пояснять значение символов? Я вижу поведение магических потоков, но рунический алфавит у нас явно разный, как и графическая система, полагаю». «Да, конечно», с заминкой, будто выныривая из своих мыслей, кивнула девушка под капюшоном. «Это основной контур удержания энергии от растворения в окружающем мире, он запечатывается рунами тишины, покоя, стены, общности и запрета, вписанными как фразы установки границ, разрешения на присутствие и открытие врат с одной стороны». Тихий голос Медеи спокойно лился лесным ручейком, лишь изредка сбивая свой темп для ответов на мои уточняющие вопросы. «Чтобы нам не мешали, я накрыл участок леса потоком телепатического шума, не опасного, но незаметно заставляющего все живое отойти из ментально-дискомфортной зоны. Вырисовывающийся узор же во многом напоминал стандартную печать призыва, но обозначение векторов силы и мистических постоянных было мне неизвестно. Тем не менее, этот рисунок из магии эпохи богов был куда ближе к фиорской школе колдовства, чем потуги местных этого времени. Единственное, что мне в нем очень не нравилось, это блок привязки духа к призывателю. Не столько даже он сам, сколько обилие в нем незнакомых в моей прошлой практике элементов, многие из которых явно были завязаны на некие внешние архивы, к которым, в процессе работы, подавали запросы и работали, соответственно, согласно полученному ответу, а не вложенным в самих себя параметрам. Был тут и блок усилитель на, так сказать, грибно-орковском приводе, то есть силе веры. Принцип был натурально тем же самым, что у и техники орков Вархаммера, из окружающего мира, дополнительно к уже растворенной в магическом фоне, конденсировалась и концентрировалась сила веры, которой, грубоватым ключом-преобразователем, придавали вектор примерно означающий «это будет работать», «это будет работать хорошо», «это будет работать с классным вжух-вжух», ибо чудило, крутой, вакх. Как ни парадоксально, но это решение граничило с инженерной гениальностью, позволяя вообще без каких бы то ни было дополнительных усилий со стороны мага, поднять общую эффективность ритуала почти на порядок. Возможно, там были какие-то хитрые подводные камни, но вот так сходу я их не заметил. Данный метод можно было применить даже в фиорской школе, и чистота магического фона ни разу не была помехой, потому как данный усилитель был примером работы с силой веры напрямую, без гибридных извращений местных магов. Единственной слабостью метода была его сильная зависимость от веры пользователя в собственные силы, то есть накрутивший себя молодой неофит, мог своими сомнениями и страхами нафиг запороть усиливающий эффект, тупо засорив примесью состав рабочего тела и тем самым порушив его свойства. Но, откровенно говоря, подобная особенность была сущей мелочью для инструмента с такими возможностями. «Готово», завершив народное творчество, обратилась ко мне волшебница. Надо отметить, подвохов в ее работе не было. По крайней мере, она ни разу не попыталась ввести меня в заблуждение, описывая свойства тех или иных элементов, отличающимся от того, что я видел собственными глазами образом. И что дальше? Мы встаем в печати, заключаем договор между мастером и слугой. Для этого тебе нужно будет зачитать стандартную форму призыва кастера, наполняя слова силой и желанием, а мне ответить на него согласием, тогда связь должна сформироваться. И что за формула? Ты запомнишь, или лучше написать? Слегка наклонила голову под капюшоном девушка. Запомню. Хорошо, тогда слушай. Волшебник и маг, колдун, чародей, ты мрачные тайны познал бытия, и знаешь ты то, что нигде не писалось. Нужна мне волшебная помощь твоя. Они собираются биться друг с другом ради корысти, эмоций и боли, а я лишь желаю просто тех знаний, картину о мире, что могут дополнить. Прошу я, ответь, а древний ученый, хочу я те знания людям поведать, чтоб знали они, в каком мире живут, и чтоб никогда не касались их беды. Для этого нужно вступить в эту схватку, священную чашу должны получить, чтобы исполнить наши желания, и глупых нахалов разоблачить. Устроит условия такого контракта, ответь на призыв, если согласен. Прошу тебя, маг, появись предо мною, узнают пускай как кастер опасен. Хм, значит, еще и форма образного искусства, хмыкнул я, припоминая собственные песни на центральной площади разоренного драконами города. Теперь я вижу, что у вас в мире и впрямь принято использовать любые методы. У вас это не так, у нас очень расплывчатое понятие. В мире, где сейчас расположен мой дом, об этом методе вообще мало кто догадывается, это никому не нужно. Твои слова все еще выглядят очень безумно, хм. Почему она отвернулась и на ее щеках проступил румянец? Но мне хочется в них верить, хотя это тяжело. Приступим. Взгляд из-под капюшона испытующе впился в меня, словно ожидая, что я сейчас рассмеюсь и убегу. Сперва пара изменений, указываю пальцем на самый неприятный мне блок символов в структуре узора. Не хочу полагаться на давлеющие над этим миром концептуальные парадигмы, да и от элементов, через которые на процесс сможет повлиять глобальный ритуал с Граалем, лучше бы избавиться. Ты хочешь вот так сразу пробовать экспериментировать с основанным на древней магии ритуалом воплощения слуги? Не поверила Медея. Не экспериментировать, просто заменить некоторые элементы на более надежные аналоги из привычной мне традиции. Но это потребует очень много времени, мотнула головой девушка. Бы смогла, но не за один день. Нужно много расчетов и... Кастер в растерянности повела плечами. Ты, конечно, дал мне время, но мы же в лесу. Не переживай, это займет не больше минуты. Активация боевого режима. Задача. Каталогизация аналогов. Расчет совместимости потенциалов в системе. Алгоритм замены. Оптимизация графической связи элементов ритуала. Я вновь использовал телекинез и заставил частицы мела, образующие узор, перестроиться в новую графическую схему заклинания. Большую часть элементов я с чистым сердцем заменил на аналоги из ключей зодиака, тем самым избавившись от использования в ритуале силы веры и концепций. Только чистая магия, только точно заданные параметры, жестко определенные эффекты и моя мана. Ну и адресацию нацелил не куда-то вовне, а лично на присутствующую тут Медею. Ну и пара обязательных предосторожностей, вроде невозможности причинения вреда через связь, обрыва подпитки и принудительного изгнания при явном злоумышлении и прочее, из-за чего в свое время чуть не откинул копыта Лаки Лев. Впрочем, играть в мудака я не стал, и возможность включения в контракт списка обязанностей сеньора к вассалу тоже перенес в полной мере, с поправкой на то, что Медея не была звездным духом и их внутренние законы, обычно встроенные в ключ по умолчанию, на нее применять было неуместно.